а вы имеете уже терпение выслушать меня и улучшите минуту, прошу вас, чтобы ответить мне. Начну, дорогой Константин Александрович, с вас. В том месте, где вы говорите, как возникает в человеке убеждение, что он призван к делу искусства. Вы пишете о себе: книга оказалась миром очарований, пока не пришло потрясение. Это был идиот, а за ним весь Достоевский. Какие замечательные, драгоценнейшие слова. Слагается акафист в честь учителя и благодетеля, разумеется, в духовном смысле. Но автор вовсе не коленопреклоненный ученик. Началось с потрясения идиотом, этим совершеннейшим воплощением в мировой литературе после Дон Кихота и неизмеримо выше Дон Кихота, именно жалости и сострадания. И за ним весь Достоевский. И, конечно, весь, раз идиот, то тем самым уже весь. Занимайся я Фединым, так бы и взял эти слова в виде эпиграфа к большой работе о нем, о самом главном в его творчестве. И вот, потрясенный еще в юные годы Достоевским, отсюда и ваше начало всех начал, вы не могли не спорить с Горьким, с его чудовищно несправедливым отношением, как вы говорите, к своему антиподу. Антипод ли? Это еще большой вопрос. Я верю, придет то время, когда можно будет показать, что прав был Леонид Андреев в его упреке, брошенном Горькому. Ты сам научился бунту у Федора Достоевского. Ну, пусть антипод. Зачем же грубо искажать правду, унизиться в борьбе до того, чтобы поднять из грязи кем-то злым и скверным сочиненную клевету? Записки из подполья с их издевательством над социализмом были задуманы Достоевским еще тогда, когда он был членом общества Петрашевцев. Воистину, люди даже очень большие, когда нужда, дерутся и палками, и даже сапогами. Пощадил бы при всем своем отвращении к состраданию человека, приговоренного к смертной казни, не каявшегося ни на эшафоте, ни в каторжной тюрьме, где был приравнен к ворам и убийцам. Наоборот, верность убеждениям поддерживала наш дух. Это слова Достоевского, сейчас же после бесов. Слова, значит, незаинтересованные. Им нужно верить. И вообще неслыханная вещь. В борьбе с Достоевским только две вещи во внимании Горького — записки и Карамазовы. Ни весь первый период до каторги, ни «Мертвый дом», ни «Преступление и наказание», ни подросток, печатавшийся у Некрасова и Щедрина, ни идиот, по поводу которого тот же Щедрин, человек, кажется, далеко не талантливый, действительно антипод в полном смысле этого слова, сказал, что Достоевский не только признает законность тех интересов, которые волнует современное общество, но видит конечную цель, ввиду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов кажутся лишь промежуточными станциями. А о Карамазовых? Что говорит Горький? Иван Лентяй Обломов был бы прокурором, то есть если бы Горький был прокурором, то вешал бы этих болтунов неприемлющих. И один только раз рисует Достоевский всю свою жизнь в разных вариантах. Это старик Федор Павлович Карамазов. А Ивана он ловит на каждом слове. Ему, видите ли, выгодно заодно с автором Достоевским представить его лгуном, бездельником. Достоевский не мог справиться с его бунтом. Но Горькому к чему это? Я говорю обо всем этом с великим сожалением. Я убежден, что Горький во всех этих случаях наступал на свое собственное горло. Если хотите, это даже подвиг большого человека. И при всем моем возмущении, я его и за это очень-очень люблю. Но вред он принес на долгие годы неисправимый. Надо бы еще многое сказать вам, в частности, по поводу вашей гипотезы о корнях этой антиподности. Не политические де расхождения, а жалость к человеку. Отсюда и отрицание Гоголя, Акакия Акакевича. И цитата, будто бы из Достоевского «Мы все вышли из шинели». Кстати, Достоевский нигде этого не говорил. И доказательство Лесков. А как бы с Чеховым? Его бы уж подавно следовало отвергать за жалость, и страдание очищает человека. Простите, Константин Александрович, выходит немножко а-ля Фатов. Но хватит, слишком уж разрослось письмо. В вашей книге очень скупо попадаются удивительные слова Горького.